Глава 17. Архимонд смотрел, как его легионы отступают перед заклинанием и как ночные эльфы прорываются вперед. Он видел, как земли перед ним исчезают под зелеными в цвет лесов доспехами его врагов. Военачальник демонов ощущал радость их триумфа, слышал их предвкушающую победу крики. «Как же просто обмануть этих созданий», — думал он. «Они считают, что сейчас одержат победу». С такими мыслями огромный демон повернулся и медленно уверенно отправился вслед за своими бегущими сородичами. «Уф!» Сначала Малфурион услышал этот звук. Спустя мгновение он почувствовал, как маг борется со спазмами. Взглянув вниз, друид понял, что он слишком высоко, и падение будет смертельным, несмотря на магическое перо. «Что происходит?» Закричал Малфурион изо всех сил, вцепившись в руки Краса. «Не знаю, не знаю! Такое чувство, будто сердце вырвали из груди! Нужно... нужно срочно на землю!» Ночной эльф быстро смотрел местность. Под ними были леса и травяные степи. И, к счастью, последних было больше. Он присмотрел мягкое местечко и указал туда. «Сможешь добраться? Я постараюсь!» Но Крас не мог справиться с полетом, и место, которое выбрал Малфурион, осталось далеко позади. Вместо того, чтобы приземлиться на мягкую траву, они неслись прямо на рощу. Деревья смягчили бы их падение или с тем же успехом переломали бы им шеи. С тяжелым хриплым вдохом Крас поднялся чуть выше. Деревья проносились под ними, и вновь впереди раскинулась открытая равнина. Они начали спускаться, сначала медленно, а затем, на взгляд друида, слишком быстро. «Я думаю, кажется, тебе придется спасаться самому, Малф». Внезапно маг отпустил его. Промелькнуло несколько драгоценных секунд, прежде чем Малфурион сообразил, что делать. Мысленно он потянулся к траве, расстилавшейся внизу. Трава быстро выросла и стала гуще. Травинки прильнули друг к другу столь крепко, что образовали своего рода подушку. Когда ночной эльф упал на нее, она слегка прогнулась, а потом выправилась. Малфурион почувствовал удар каждой косточкой своего тела, но остался цел и невредим. Он потянулся к плечу и обнаружил, что подарок Авианы пропал. И все же Малфурион был рад, что быстро опомнился и смог избежать гибели. Крас судорожно бил крыльями в нескольких метрах впереди, будто сокол, побитый смертоносным выстрелом из лука. Малфурион не успел среагировать и помочь магу, и тот рухнул в высокую траву. В момент удара крылья Краса рассеялись, будто пыль на ветру. Безвольное тело рухнуло вперед, исчезнув с глаз друида. «Учитель Крас! Крас!» Рывком вскочив на ноги, ночной эльф бросился через заросли травы к тому месту, где он в последний раз видел своего спутника. Но там его не оказалось. Малфурион осматривал траву, уверенный в том, что правильно определил место падения. И тут с южной стороны послышался слабый стон. Отпихивая пучки высокой травы, Малфурион стремился на звук. Через несколько мгновений его обрадовал вид неподвижного тела. Он упал на колени рядом с магом, внимательно отыскивая видимые раны. Ничего не найдя, Малфурион медленно перевернул его. Как только он сделал это, что-то соскользнуло с тела его спутника. Перо Краса. Оно оказалось иссохшим и коричневым. Прикоснувшись к нему кончиком пальца, друид удивленно вздохнул. Перо рассыпалось, исчезнув в пыли и траве. Крас снова застонал. Не переворачивая его, Малфурион проверил, все ли его кости целы. Несмотря на то, что Крас упал с гораздо большей высоты, похоже, он не пострадал. Несомненно, единственное, что мучило его, так это недуг, нашедший на него в полете. Веки на бледном лице задергались. Я устал просыпаться в таком состоянии. Тише, Крас. «Вам не следует шевелиться». «Скоро я вообще не смогу пошевелиться, Малфурион. Кажется, я умираю». «О чем говорите? Как? Что с вами случилось?» «Не со мной. с другим. Я связан с Кориал Стразом, а он со мной. Кажется, мне... Кажется, на него напали. Он почти погиб. И если его не станет, для меня нет надежды. Малфурион снова осмотрел Краса, пытаясь найти способ помочь ему. Нет надежды? Возможно, ты бы смог исцелить его. Но он очень далеко отсюда, и он дракон. А это все усложняет, и я... Он затих. Малфурион быстро раздумывал, но больше ничего не приходило ему в голову. Он мог применить все те знания, что передал ему Кинарий, но некогда настоящая жертва была в бесконечной дали от него. В этот момент он заметил чешуйку на груди мага, приоткрытую смявшейся одеждой. «Крас, это чешуйка. Я думал, она спасет нас. Раньше. Часть его за часть меня. И это подействовало на некоторое время. Это его чешуя», — сказал самому себе Малфурион. «Его чешуя». Это был дерзкий, невыполнимый замысел. И единственный, что был у него. Он провел пальцем по чешуе, дивясь ее поверхности и чувствуя ее мощь. Замысел друида многое позаимствовал из разных аспектов его знаний, связывая то, что никогда не связывал Кинарий. И все же определенные методы, должным образом примененные... «Крас, кажется, у меня есть идея». Но маг не ответил. Его глаза вновь закрылись. Сначала ночной эльф испугался, что маг уже умер. Только когда он низко склонился над Красом и услышал его слабое, но ровное дыхание, опасения Малфуриона слегка развеялись. Больше он не колебался. У Краса оставались считанные минуты. Положив обе ладони на чешуйку, друид открыл свой разум всему окружающему. Трава уже знала его и ответила на его призыв. Ветер взъерошил его волосы. Земля шевельнулась, просыпаясь, заинтересованная его мольбой. Но прежде чем просить их о чем-либо, ему нужно было увидеть, способен ли он на самом деле связаться с драконом. Кориал Стразом. Закрыв глаза, друид позволил себе вплыть чешую, разыскивая в ней связь с ее исконным носителем. Сначала он замешкался. Так сильна была связь между Красом и Кориал Стразом, что он чуть не перепутал первого со вторым. Поняв, наконец, свою ошибку, Малфурион направил свои мысли к Красному Дракону. Надеясь, что между Кориал Стразом и чешуйкой осталась слабая связь. К его удивлению, это далось ему легко. В тот же момент его чувства перенесли его через дальние земли в суровую гористую местность. И вид этой земли и путь напомнили ему о том, как он пытался достигнуть драконов, скрытых за барьером. Только на этот раз его путешествие было не столь далеким. И к тому же ему не пришлось перебираться через изумрудный сон. И тут на Малфуриона нахлынуло страшное чувство потери. Он почти лишился чувств. Испугавшись, что он невольно разделит с Красом и Кориал Стразом их погибель, ночной эльф собрался с духом. Его чувства успокоились, и теперь он понял, что ощущает эмоции умирающего дракона. Здесь была битва. Страшная битва. Сначала Малфуриону показалось, что напал Пылающий Легион, но затем из спутанных мыслей Красного Дракона он понял, что врагом были другие драконы. Черные драконы. Вспомнив зловещую парочку, что преследовала их с Красом, Малфурион заподозрил, что знает, что за звери набросились на Красного Дракона. Он считал их погибшими, а теперь удивился, что Кориал Страз до сих пор жив. Этот дракон был на самом деле могущественным и внушительным созданием. Нет. Он только что подумал о Кориал Стразе, будто тот уже мертв. Это выносило бы окончательный приговор не только дракону, но и Красу. Малфурион должен был пресечь подобные мысли, если надеялся спасти их. Одним из первых истинных уроков, что Кинарий преподал ему, было исцеление лесных существ. В прошлом Малфурион спасал жизни лисиц, кроликов, птиц и прочих обитателей леса. Теперь он мог сделать то же самое, только усилив эффект. По крайней мере, он надеялся на это. Малфурион воззвал к окружающему миру. От них ему нужна была жертва. Лишь жизнь может дать жизнь. Земля и растения обладали способностью к самовосстановлению, недоступной животным. Ночной эльф смиренно просил у них многого, стремясь сохранить жизнь дракона. Если его мольба будет отвергнута, он не сможет винить их. Стараясь передать важность сохранения жизни Кориалстраза и таким образом Краса, Малфурион обратился к траве, к деревьям, ко всему, что могло помочь ему. Краем сознания он почувствовал, как угасает жизненная энергия дракона. И его время истекло. И к своему облегчению Малфурион почувствовал, как земля откликнулась на его просьбу. Сила жизни наполнила его, так возбудив ночного эльфа, что он почти забыл, ради чего вызвал ее. Опомнившись кончиками пальцев, он прикоснулся к чешуе и направил поток энергии через нее. Тело Краса вздрогнуло и потеплело. Через связь Малфурион почувствовал, как жизненная энергия хлынула в дракона. Сердце ночного эльфа забилось быстрее. Пот ручьями лился с лица, он изо всех сил поддерживал связь. Так много энергии протекло сквозь пальцы, но Малфурион все еще не чувствовал изменений в состоянии Кориалстраза. Дракон продолжал балансировать на грани жизни и смерти. Стиснув зубы, друид тянул и тянул энергию, посылая раненому дракону все больше и больше сил как можно быстрее. И, наконец, он почувствовал слабое изменение. Душа Кориалстраза вернулась из бездны. Слабая связь с жизнью усилилась. «Прошу...» – выдохнул измученный маг. «Больше... больше...» И было больше. Земля, окружавшая его, давала столько, сколько было нужно, понимая, что в тяжелое положение попали не только две слабые фигурки, но и многие другие. Медленно, слишком медленно чаша весов склонилась на сторону жизни. Кориалстраз становился все сильнее. Друид почувствовал, как вернулось сознание гиганта и как дракон дивится этому чуду. Тело Краса вновь содрогнулось. Маг застонал, его глаза медленно открылись. В этот момент Малфурион точно осознал, что сделал достаточно. Убрав пальцы с чешуи, ночной эльф откинулся назад и глубоко вздохнул. И только тогда он заметил, что трава вокруг них почернела. Из растений высосала всю жизнь. Оглянувшись кругом, Малфурион увидел, что поле было сухо и черно, насколько хватало взгляда. С растущих неподалеку деревьев осыпалась листва. Страх, что все это натворил он, заставил друида вздрогнуть. Но тут он почувствовал под землей движение жизни. Корни трав были живы и с помощью земли вскоре могли дать новые могучие ростки. Деревья тоже были живы и при благоприятной погоде снова покроются здоровыми новыми листьями. Ночной эльф вздохнул с облегчением. На несколько леденящих кровь секунд ему показалось, что он ничем не лучше Пылающего Легиона. «Что? Что ты сделал?» – выговорил Крас. «Я должен был спасти тебя. Я сделал единственное, что смог придумать». Маг покачал головой и сел. «Я имел в виду не это, Малфурион. Ты хоть капельку понимаешь, чего ты достиг? Понимаешь, что повлечет за собой твоя попытка?» «Это было необходимо», — объяснил Малфурион. «Сожалею, что пришлось столь многого просить у земли, но она отдала это добровольно». Только тогда Крас заметил пожухшую траву. Его глаза прищурились, когда он осмотрел доказательства потрясающей работы ночного эльфа. «Малфурион, это невозможно». «Это было основано на уроках моего Шандо. Я только лишь кое-что изменил под ситуацию». «И достиг результата, что за гранью твоих... за гранью возможностей любого чародея». С небольшим усилием маг поднялся. Он нахмурился, увидев, насколько широк круг выжженной травы. «Потрясающе». Так и не поняв, что именно так потрясло Краса, в его заклинании Малфурион спросил. «Ты чувствуешь Кориалстраза?» «Он в порядке?» Крас сосредоточился. «Связь между нами ослабла и стала такой, какой была до твоего заклинания. Но сейчас я его чувствую. Он здоров, но не понимает, что произошло. Он вспоминает битвы, то, что мы с ним вроде как встретились, но есть и пробелы. Это почему-то заставило Краса дать волю непривычному из его уст мешку. Теперь мы похожи более чем когда-либо. Он и я. Истинно судьба смеется надо мной. Мы подождем его? Подождем, но не по той причине, из-за которой, как мне кажется, он хотел найти меня. Насколько я знаю, он собрался принести меня назад к Алекстразе, но у нас больше нет времени. У меня гнетущее чувство, что мы должны вернуться к войскам. Можешь назвать это наитием или, быть может, переизбытком опыта. Как бы то ни было, когда Корел Страст настигнет нас, мы отправимся туда. Малфурион тоже вспомнил о Тиранде. И лишь затем о своем брате. Сколько времени это займет у него? Он дракон. И теперь с отменным здоровьем. Ответил Крас беглой, но довольной улыбкой. Совсем скоро. Насколько я его знаю. Тиранда стала одной из самых удивительных сестер Луны. Она была единственной из них, кто имел две тени, и у второй тени даже было имя. Шандриса, оперенная луна. Куда бы она ни пошла, жрица-девочка следовала за ней. Шандриса смотрела на все, что делала ее спасительница. Голодными глазами ребенка, жаждущего учения. Когда Тиранда молилась над раненым или больным ночным эльфом, девочка повторяла ее слова, в то же время стараясь копировать жесты целительницы. Тиранда не знала, как ей быть. У Шандрисы не было родителей. Девочке некому было обратиться. Конечно, не она одна оказалась в таком затруднительном положении. Но что-то в этой девочке трогало жрицу. То, как она преданно подражала работе Тиранды, делало для нее открытой дорогу послушницы, а храм всегда был рад новым сестрам. Но как она могла оттолкнуть девочку от себя, оставить среди беженцев и забыть? Жрице пришлось смириться, иначе поступить она не могла. К сожалению, теперь кругом было небезопасно для незакаленной, не проливающейся крови девочки. Сестры Луны все так же принимали участие в битвах на передовой. И каждый отряд по очереди выступал на фронт по приказу Верховной Жрицы. Тиранда не хотела, чтобы Шандриса оказалась неподалеку от демонов, которые прирежут невинную девочку без угрызений совести. Однако Шандриса уже однажды напугала ее до полусмерти тем, что тайком пробралась вслед за сестрами, когда те выехали предупредить Малфуриона и Краса. Жрица узнала об этом только потом, когда сиротка обмолвилась замечанием о произошедшем, которое мог высказать только непосредственный побывавший там свидетель. «Больше никогда!» – приказала ей Тиранда. «Прошу, оставайся в безопасности, когда мы идем в битву. Я не могу в бою беспокоиться о тебе!» Шандриса приняла подавленный вид и кивнула. Но Тиранда не верила, что этим разговором все кончится. Она могла только молиться Элуне, чтобы девочка образумилась. Когда Тиранда обдумывала свое затруднительное положение, она заметила, как к ней приближается одна из сестер, командующая соседним отрядом. Другая жрица была выше ее и старше на несколько лет. Когда она подошла к Тиранде, на ее лице было выражение глубокой задумчивости. «Приветствую, сестра Маринда. Что привело тебя к твоей смиренной сестре?» «Приветствую, сестра Тиранда», – строго ответила Маринда. «Я только что от Верховной Жрицы. Вот как? У нее для нас новости?» «Она мертва, сестра». Тиранда почувствовала, как весь ее мир рухнул до основания. «Почтенная мать храма... мертва?» Она выросла, смотря на эту женщину и слушая ее, как и все остальные верующие. Именно из-за нее Тиранда надела одеяние послушницы. По щекам Маринды потекли слезы. «Нам не говорили. Она настаивала на том, чтобы знали только ее спутницы. Когда нас отбросили к Сурамару, демон поразил ее копьем в живот. Она выжила бы, ведь она такая сильная целительница. Но до нее добрался пес Скверны. Она была уже почти мертва, когда кто-то другой убил его. Ее принесли в шатер, где она и находилась. Пока не умерла час назад». «Ужасно!» Тиранда пала на колени и принялась молиться Матери Луне. Маринда присоединилась к ней. И с ними рядом тут же оказалась Шандриса. Когда две жрицы простились со своей наставницей, Маринда поднялась. «Это еще не все, сестра». «Не все? Что же еще?» Прежде чем умереть, она назвала преемницу. Тиранда кивнула. Это следовало ожидать. Новая верховная жрица. Конечно же. Уже разослала сестер, в том числе и Маринду, с новостями о том, что произошло. Кто же это? Тиранда знала несколько достойных претенденток. Она назвала тебя, Тиранда. Она? Мать Луна, ты шутишь? Жрица не могла поверить собственным ушам. Шандриса взвизгнула и захлопала в ладоши. Тиранда повернулась и строго посмотрела на нее. Сиротка притихла, но ее глаза горели гордостью. Оказалось, что Маринда вовсе не шутит, и это очень пугало Тиранду. Как могла она, только что посвященная жрице, возглавить всех сестер, да еще и во время войны? «Прости, что так говорю, сестра Маринда, но она...» Она, должно быть, повредилась рассудком из-за ран. Как она могла осознанно выбрать меня? Она была ясна рассудком, сестра. И ты должна понять, она упоминала о тебе и ранее. Старшие сестры понимали, что ты особенная. И никто из них не оспорил решение. Это невозможно. Как я могу вести сестер? Как я могу, совершенно неопытная, принять мантию? «Многие знают храм намного лучше меня!» «Но никто так не созвучен самой Луне. Все мы это видели, все мы это почувствовали. Беженцы и воины передают из уст в уста истории о тебе, о чудесах. Ты исцелила раненых, кому уже никто не мог помочь». «О чем ты?» Тиранда не знала об этом. И сестра Маринда рассказала. Все жрицы проводили часть времени для отдыха, занимаясь чем угодно, но не отдыхая. Столь многие нуждались в помощи, и сестры не могли отказать им. Но желание помочь и настоящая помощь – совершенно разные вещи. Да, они лечили многих. Но им не удалось помочь бесчисленному множеству пострадавших. С другой стороны, Тиранда оставляла за собой непрерывную цепь успехов. Кого бы она ни бралась исцелить, каждый выздоравливал. Не зная о том, Тиранда помогла нескольким пострадавшим, которых не смогли исцелить другие сестры. Это не удивило бы всех сестер, но после исцеления Тиранда без передышки продолжала помогать остальным. «Ты не должна была даже подняться на ноги без помощи, а ты отправилась сражаться, сестра Тиранда!» Молодой жрице никогда не казалось, что она сделала что-то сверх своего долга. Она молилась и Луне, и Луна отвечала. Тиранда чувствовала благодарность и двигалась дальше в надежде исцелить кого-то еще. Но с точки зрения остальных, она делала нечто гораздо, гораздо большее. «Я... это неправильно». «Правильно, прими это». Маринда глубоко вздохнула. «Ты знаешь, обычно имеет место церемония, долгая и торжественная, на которую приглашают как можно больше верующих». «Да», – рассеянно ответила Тиранда. «Мы по мере сил постараемся приготовить что-то такое. С твоего позволения, я отзову сестер с битвы и...» «Что?» Помимо всего прочего, они действительно планировали это сделать. И из-за нее, собравшись, Тиранда заявила. «Нет, я это не позволю!» «Сестра?» Используя свою новоприобретенную нежеланную власть, Тиранда посмотрела на Маринду взглядом, не допускающим возражений, и добавила. «Похоже, мне не дано выбирать, принимать ли эту ношу. Но я отказываюсь от церемонии, которая отвлечет нас от опасности. Я стану верховной жрицей. По крайней мере, пока не кончится война. Но оставлю прежние одежды». «Но одеяния власти». «Оставлю прежние одежды и никакой церемонии. Мы не можем позволить себе так рисковать своим народом. Пусть видят, как мы продолжаем исцелять и сражаться на поле боя во имя Матери Луны, это ясно?» «Я...» Маринда опустилась на колени и склонила голову. «Я повинуюсь, госпожа. Поднимись. И чтоб я больше такого не видела. Все мы сестры, единые сердцем. Все мы почитаем Элуну. Я не хочу, чтобы передо мной преклоняли колени». «Как пожелаете». Но старшая сестра не поднялась и будто что-то ожидала от Тиранды. После секундного замешательства Тиранда поняла, чего от нее хотят. Заставив свою руку не дрожать, она протянула ладонь и прикоснулась к голове Маринды. «Именем Матери Луны, Великой Луны, что следит за нами с небес, я благословляю тебя». Она услышала, как жрица вздохнула от облегчения. Маринда встала, и лицо ее было такое же, как и у других жриц, включая Тиранду в присутствии Верховной Жрицы. «Я передам вашу волю остальным. Вы позволите?» «Да, спасибо тебе». Когда Маринда ушла, Тиранда чуть не упала. Как такое могло случиться? В некотором роде это был почти такой же ужасный кошмар, как столкнуться с Пылающим Легионом. Она во главе остальных. Воистину, Калимдор на грани катастрофы. «Как это чудесно!» Воскликнула Шандриса, снова захлопав ладоши. Она подбежала к Тиранде. Чуть не обняла ее, а затем вместо этого постаралась выглядеть очень серьезно. Копируя Маринду, девочка преклонила колени перед новой Верховной Жрицей и замерла, ожидая благословения. Сдавшись, Тиранда благословила ее. Личико Шандрисы теперь выражало благоговейный трепет. «Я буду идти за вами до конца своей жизни, миледи!» «Не называй меня так. Я все та же Тиранда». «Да, миледи!» Сердито вздохнув, новая владычица храма задумалась, что же ей теперь делать. Верховная жрица должна была исполнять казавшиеся бесконечными мелочи и ритуалы. Тиранда помнила, как ее предшественница проводила те или иные песнопения. Также каждый вечер храм проводил молитву восходящей луне и доброй воле богов. Кроме того, для знати проводились официальные церемонии отмечания годовщин и по прочим поводам. Она безрадостно глянула в будущее. Ей казалось, что ее поймали в ловушку, а не оказали честь. Ее размышления были прерваны неожиданным стоном, донесшимся со стороны беженцев. Тиранда узнала этот звук. Она так часто слышала его. Крик жуткой боли. Церемонии подождут. Ритуалы подождут. Тиранда присоединилась к Ордену прежде всего ради одной цели – помогать остальным дарами Луны. Ориентируясь на звук стона, новая Верховная Жрица продолжала свою работу.